14. Утро вечера мудренее. К директору заготконторы Слава Голубев пришел как нельзя кстати. Коллектив районных заготовителей проваливал выполнение квартального плана, и по такому далеко неприятному случаю перед началом рабочего дня было созвано общее собрание. Его участники, не успев разойтись и разъехаться, еще бурно обсуждали принятое решение, когда Слава появился в заготконторе и попросил директора собрать тех из заготовителей, которые ездят по селам на лошадях. Через несколько минут в директорском кабинете собралось пятеро мужчин предпенсионного и даже сверх того возраста. «Это все?» — удивился Голубев. «Нас мало, но мы в тельняшках», — пошутил самый молодой по виду из заготовителей с крупной татуировкой якоря на правой руке. «Уже около года не можем полностью штат укомплектовать», — сказал директор. «Не идут нынче в заготовители». «Дураков не стало», — опять заговорил тот, что с якорем. «Месяц уродуешься, как папа Карло, мотаешься по деревням, а получка придет, больше 150 не выжмешь». Директор посмотрел на него. «Тебе, Кларов, грех на заработок жаловаться. Ты и за 200 выжимал». «А как эти 200 доставались?» Кларов прищурился. «Когда Яков Степаныч ушел на пенсию, так я, кроме своих сел, стал Ярское да Березовку прихватывать. Ближний круг — почти 100 километров». От неожиданного успеха Голубев даже чуточку растерялся. Он исподволь пригляделся говорившему, но Кларов вовсе не походил на того высокого заготовителя, о котором говорил Торчков. Тем более, что обе руки Кларова были в целости и сохранности, крепкие и загорелые. А Кларов между тем продолжал. «Сколько уж говорим, давайте нам дефицитные товары, чтобы привлечь сдатчиков. Дали вы хоть раз кукиш с маслом? Балоньевыми куртками да ширпотребом, какой нам даете, теперь колхозника не заинтересуешь. Возьмите соседний район. Там заготовители своим активным сдатчиком и сервизик могут подбросить, и материалы дефицитные, а в обмен на макулатуру книжки хорошие имеются. Школьникам пионерские, взрослым про шпионов». «Дефицитные материалы и книжки про шпионов без нас продадут», — оборвал Кларова директор. «Наше дело собирать сырье и макулатуру. Понятно вам?» Упоминание о книгах заинтересовало Голубева. Вдруг вспомнилось, как березовские следопыты Сергей и Димка хвастались, что за серебряный рубль, найденный в щуке, выменили у заготовителя жерлицы и мировецкую судьбу барабанщика. Не давая разгореться спору, Голубев быстро спросил Кларова: «А откуда вам известны заготовительные порядки соседнего района?» «Я к ним недавно по обмену опытом работы ездил». «А в Березовке когда последний раз были?» «В прошлом году, сразу как Яков Степаныч на пенсию ушел. Нынче?» «Нет, не был. Нынче мне участок совсем в другой стороне отвели. А сдатчики в Ярском и Березовке активные, народ там крепко живет». Голубев оглядел остальных заготовителей. «Из вас тоже никто в этом году в Березовке не был?» Заготовители почти хором ответили отрицательно. «А из соседнего района не наезжают туда?» «Из соседних лишь Романыч может завернуть в чужой район», — ответил Кларов. «Ему ради плана и 100 километров не круг, а Березовка почти на самой границе районов». «Как его фамилия?» «Фамилии не знаю. Первый год у них работает». «Это с протезом, который», — показав на кисть левой руки, с другого конца подошел Слава. «Да я его ни разу не видел». Кларов пожал плечами. «Это мужики соседские рассказывали, когда обменивались опытом». Тоненькая, очень непрочная ниточка появилась у Голубева. Но он был искренне рад и этому, как радуется уже было отчаявшийся старатель, перед глазами которого неожиданно сверкнула мизерная крупинка золота, предвестник богатой россыпи. Проговорив еще с полчаса с заготовителями, Слава заторопился к экспедиторам. Экспедиторы совершенно ничего о заготовителе из соседнего района не знали, и посоветовали обратиться к шоферам автолавок, те часто бывают в селах, и вполне могли там встретить активиста-соседа. К сожалению, шоферы, с которыми Голубеву удалось переговорить, только разводили руками. В райотдел Голубев заявился после обеда, усталый, но полный оптимизма. Клара все-таки дал в его руки ниточку к соседнему району. Дверь Бирюкова была на замке. Слава открыл свой кабинет и сразу же заказал телефонный разговор с директором заготконторы соседнего района, на всякий случай решил при разговоре с ним отрекомендоваться сотрудникам райпотребсоюза. Междугородная не вызывала долго. Голубев хотел уже было поторопить телефонистку, но в это время телефон коротко звякнул. Слава схватил трубку и долгое время толком ничего понять не мог. Звонила из Березовки Галина Васильевна Терехина. Слышимость на сельской АТС всегда была очень слабой, а на этот раз Слава вообще с трудом разобрал, что Терехина разыскивает Бирюкова. Она невнятно стала рассказывать что-то о мальчишках. До Голубева с трудом только-только начал доходить смысл, как разговор прервала междугородная. Директор соседней заготконторы попался общительный. Он рассказал, что у них действительно есть заготовитель Романыч. Зовут его Виктором, а фамилия Калаганов. Инвалид Отечественной войны, участник партизанского движения на Украине. Да, действительно, у него нет левой руки, высокий. Устроился к ним на работу в начале этого года. Работает как... Дай бог всем так работать. План чуть не в два раза перевыполняет. «Конечно, перевыполнит», — постарался обидеться Голубев. «У наших заготовителей из зубов кусок вырывает». «Почему у ваших?» — удивился директор. «Вот так вот, повадился по нашим селам ездить. Вы его надоумили соседям подножку ставить?» «Первый раз слышу о нарушении конвенции», — попробовал отшутиться директор. «Вот Романыч инициативу проявляет». «За такую инициативу наказывать надо», — недовольно сказал Слава. «Наши заготовители по его следам впустую ездят». «Не знаю, что потянуло Романыча в ваш район. У нас своего сырья хватает. Сельчане жалуются, что редко заготовители наезжают. Обещаю прикрыть эту самодеятельность, как только Романыч за товаром появится». «Когда он должен появиться?» «На прошлой неделе ожидали, но где-то застрял до сих пор. Не к вам ли опять заехал?» Голубев почему-то вспомнил отравившегося ацетоном старика и вместо ответа спросил. «Говорят, вы своим заготовителям дефицитные товары даете для привлечения сдатчиков?» «Кое-что подбрасываем. Книжки про шпионов?» «Не только. Ковры даже персидские не жалеем. Сервизы, посудные. Между прочим, если Романыч по вашему району ездит, то и дефицитные товары вашему населению достаются. А вы изволите недовольство выражать?» Директор засмеялся. «Да нет, мы вовсе не против, чтобы он по нашим селам ездил». Голубев решил повернуть разговор по-другому. «Пусть, как говорится, на здоровье ездит. Позвонил мне из-за этого. Думал, проходимец какой объявился. А поскольку это ваш передовик труда, ничего против не имеем. У нас сырья хватит. А вот со штатом заготовителей слабовато. Старики на пенсию уходят. Молодежь нынче калачом в заготовителе не затянешь». «У нас такая же штука. Инвалиды в основном выручают». В кабинет без стука вошел Антон Бирюков. Ожидающий остановился у стола. Голубев еще с минуту проговорил с директором об общих трудностях в работе и положил трубку. Антон кивнул на телефон и спросил. «Кажется, председателя райпотребсоюза изображал». «Для пользы дела могу изобразить министра финансов», — весело ответил Слава. «Понимаешь, утро вечера мудренее. Отыскал загадочного однорукого заготовителя». Лицо Голубева неожиданно потемнело. «Знаешь, Антон, звонила из Березовки Терехина. Толком я не успел понять, междугородная перебила. Но, кажется, мальчишки что-то отмочили там». «Что они могли отмочить?» — насторожился Бирюков. «Отомкнули как-то лодку гайдамачики, уплыли на остров. Когда возвращались, старуха их встретила. Что произошло, не понял, но, по-моему, они в старуху выстрелили». Антон устало опустился на стул и рывком снял телефонную трубку.